Храм Шримад Бхагавад-гита, глава 2, которая называется «Краткое изложение Бхагавад-гиты». Текст 44. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Комментарий по Божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Самадхи значит сосредоточенный ум. В ведическом словаре Нирукти сказано: «Самьяк адхияте асмин атма-таттва ядхатмаям». Тот, чей ум сосредоточен на постижении высшего «я», пребывает в самадхи. Состояние самадхи никогда не достигают те, кто стремятся к мирским удовольствиям и ослеплен приходящими благами. Материальная энергия возводит на пути у таких людей неодолимые препятствия. Итак, в этой главе краткое изложение Бхагавад-гиты. Кришна поясняет общие принципы или основополагающие принципы. Общие не в частности, а не в том смысле, что это незначительные принципы, а наоборот. В общих чертах он объясняет фундаментальные принципы духовной жизни. Фундаментальные, то есть без чего духовная жизнь практически невозможна. Без определенных принципов. И в частности, Кришна объясняет природу, связанную с таким качеством, как решительность в преданном служении. Есть такая история, когда Господь Брахма украл телят у Кришны, но в итоге разобрался, что перед ним был сам Господь. По милости же самого Кришны он разобрался, что он украл телят и пастушков у самого Кришны. Он не признал своего господина, своего повелителя, своего отца. И таким образом он совершил оскорбление, он проверял своего авторитета. Как шастра говорится, что пока человек читает пранама-мантру, он еще может проверять духовного учителя. Но если он получил посвящение и начинает проверять своего гуру, то это называется гуру-апарадхи. Таким образом, до получения посвящения человек может проверять своего духовного учителя, кто он такой, отвечает ли он за свои слова, как он сам себя ведет и так далее. Но если он уже находится с ним в отношениях ученика и гуру учителя и начинает проверять своего учителя, тогда он совершает оскорбление. Также Брахма, он является ачарьей, и Кришна является его кем? Чайтья Гуру. Он из сердца, говорится, Ведагарки, одно из имен Господа Брахмы, Ведагарки. Кришна из сердца поведал ему все ведическое знание через звук, который он услышал в сердце. Тапа, тапа, тапа дивьям. Тапасия – это означает очищение для того, чтобы пробудить в себе оскверненное знание. Чем же осквернено знание? Всевозможными привязанностями, то есть вожделением. Вожделение. И живые существа привязаны к этому вожделению. Они привязаны к материальному миру. Они привязаны к этой концепции, что я там, где хорошо моим чувствам. И я против той области, тех личностей, той обстановки, тех мест, где мои чувства, что не удовлетворены. Итак, Брахма начал проверять Кришну и совершил оскорбление. Как Брахма, его тело состоит из чистого разума, он очень разумен. В нашем разуме вожделение, в нашем сердце очень много грязи. Прабхупада всегда говорил, если вы будете чистить уголь, вы способны ли его очистить? Ученики говорили, нет, уголь невозможно очистить, Прабхупада говорил. Вот такое сердце сейчас у вас, что его почти невозможно очистить. Но по милости Кришны, сва крипа шакти, или называется Бхакта Каруни, по милости какой-то личности, если мы будем ее слушаться и будем находиться в связи с этой личностью, станем нижайшими слугами этой личности, которая обладает этим Сва Крипа Шакти, этой беспричинной милостью. Сва – это энергия. Сва – это та энергия, которая исходит от Кришны. Сва. Или еще ее называют Самвит Шакти, или Сва Шакти, как мы с вами говорим. Сва Крипа Шакти, если вы помните. Сва Прашад, Ано Дило Вайс, Сенам Рита Паурадха Кришна Гунагал. Мы говорим об этом в виде энергии, сва, сва крипа шакти, крипа означает беспричинное. Что это означает беспричинное? Нет ни одной материальной причины помогать нам. Есть только единственная причина, духовная. Духовная причина. И мы с вами поэтому никогда не найдем причины, почему духовный учитель терпит нас, почему он нам помогает, почему приходит Иисус Христос, почему приходит Шрила Прабхупада, почему какой-то негодяй получает все-таки милость. Если вы помните, в шастрах говорится, что обычные люди, они очень брезгливы по отношению к падшим. Брезгливы и не принимают падших ни под каким предлогом. Освобожденные личности, доброжелатели падших, а великие личности, они сострадательны и относятся к ним с любовью. Еще в большей степени пытаются облагодетельствовать или дать милость наиболее падшим. Как в Библии Христос, допустим, говорит, не пришел я к праведникам, пришел я к грешникам. Пришел я спасать падших. Таким же образом, миссия Господа Чайтани, ее называют Махавадания. Махавадания Аватара. То есть Махавадания, это означает величайшая милость. Для кого? Махамохи. Махамохи, махамоха, такой термин употребляется в шастрах. Махамоха это означает самый великий негодяй. Не просто грешник, а негодяй. То есть человек, который сознательно даже не стремится, который враждебно относится ко всему, ничего не хочет принимать. Махамоха, великий негодяй. Не просто грешник. Грешники, знаете, как дети иногда по своей глупости совершают какие-то неправильные поступки, но они невинны, мы всегда им прощаем. Почему? Потому что они негодяи. Они просто недостаточно разумные, глупенькие, еще так ничего не соображающие. Но махамохи, когда это делает взрослый человек, то, что делают дети, говорят, он негодяй. То есть он знает, осознает, и столько в его сердце яду, столько в его сердце грязи, что он даже знает, все равно действует таким образом. Как мы знаем, нежелание искать несовершенство в других, но мы все равно ищем несовершенство. Мы знаем, что обращать внимание на недостатки – это очень плохо. Лучше научиться смотреть и видеть хорошие качества в человеке. Мы знаем, мы информированы об этом, но мы не можем так действовать. Почему? Потому что наше сердце как уголь. Итак, Господь Брахма, когда он осознал, что он совершил апарадхи, он сам осознал. Это не значит, что ему кто-то говорил. Нам всегда говорят, вы оскорбили, я на вас обижен, вы оскорбили меня, вы являетесь владельцем очень оскорбительного ума настроения. Зачем вы говорите о недостатках? Нам кто-то говорит об этом со стороны. Сами мы не способны увидеть, как наш язык наносит оскорбление. Мы сами не можем увидеть, как мы действиями совершаем оскорбления. Телом, говорится, речью и умом. Но все начинается с ума, перепрыгивает на язык, и потом что? Мы совершаем какие-то определенные виды телесных поступков. Хотя речь уже является действием. Это называется, если вы помните, дхармендрия. Речь – это уже действующие чувства. Таким образом, их называют карма. Мы уже порождаем движение кармы, это действие. И в Кали-Югу очень удивительное положение живые существа имеют. В Кали-Югу есть два необычных качества, два самых необычных качества. Первое качество, что мы несем реакции за всякие гадости в своем уме. Что угодно можно в уме, там, себе представлять, можно себе в уме что угодно болтать, Но как эта гадость слетела, только лишь слетела с нашего языка, это называется действие. И следующее качество, итак, пока мы не болтаем об этом и не действуем каким-то образом дальше, то есть речь, руки, ноги, анус, гениталии, пока это еще не пришло в движение, это не учитывается. Все наши какие-то оскорбления в уме и все остальное. Но все, что на уме, говорится все где? На языке и в наших поступках. Таким образом, наш ум является производным деятельности. И тогда живое существо получает еще одну милость, которая происходит только в эту эпоху. То есть в Кали-Югу, и только в эту Кали-Югу. Может быть, из нас даже никто хорошо не осознает или не задумывается о том, что мы современники Шрилы Прабхупады, многие здесь. Допустим, в 77-м году мне, допустим, было уже 15 лет. В Чайтанья Чаритамрите говорится, когда Шакти Авеша Аватара, любая аватара, в частности Шакти Авеша Аватара, чистый, преданный, находится на земле, то все живые существа, по крайней мере, которые достигли человеческой формы жизни, получат освобождение. Поэтому все, кто родился после, они должны быть более внимательны. Один человек спросил, по-моему, у Рахтанадзе Махараджа, он говорит, как понять этот стих Чайтанья Чаритамрите, что все, кто находился на земле, они получат освобождение в момент, когда аватара присутствовала на планете. И он сказал, да, мы должны понимать это буквально. И он подчеркнул, что в радиусе 800 миллионов миль все получат освобождение. Наша земля такая маленькая, 800 миллионов миль. В сравнении с Вселенной, это не так большое количество, 800, 4 миллиарда диаметр Вселенной. Итак, Брахма осознал свою ошибку, что он совершил оскорбление, и тогда он пришел просить у Кришны прощения. И он стал просить прощения. Ванчикал патрубевча, крипатинку перевача, патиданам бавайни бью, ваишна ригона брамага. И Кришна сказал, все, я тебя прощаю, нет проблем. Брахма подумал и сказал, я понимаю, ты, может быть, потому что я не афит, поэтому говоришь, что я тебя прощаю. Пожалуйста, я тебя очень прошу, прости меня на самом деле, без вот этих, без поблажек. И Кришна сказал, я тебя прощаю без поблажек. Брахма тогда опять сказал, да я не это имел в виду, ты меня по-настоящему прости. Я тебя очень прошу, прости меня по-настоящему. Кришна немножко пришел так, в такое странное состояние, он сказал, я тебя прощаю по-настоящему, без поблажек и на самом деле, Брахма. Но Брама опять был безутешен, он сказал, я чувствую, что ты специально так говоришь, чтобы я не беспокоился, но на самом деле я негодяй, меня надо наказать. Он говорит, зачем тебя наказывать, не надо тебя наказывать, я прощаю тебя, ибо даже великие мудрецы введены в заблуждение моей энергии введены в заблуждение, даже великие преданные не могут постигнуть моих деяний, моих действий. И как я могу все это здорово устроить? По одним Брахма нет ничего, никаких проблем, успокойся, все отлично, я даже рад, что ты позволил таким образом действовать. Но Брахма был безутешен, он сказал, опять ты меня успокаиваешь, я чувствую, что я как неофита, ты меня успокаиваешь, потому что я знаю, что продвинутых ругают, а ты меня прощаешь. И Кришна не на шутку стал уже. Да. Гнев Господа стал проявляться. Говорится, между гневом и милостью Кришны нет никакой разницы. Кришна немножко стал гневаться, он сказал, что ты пристал ко мне, я тебе сказал, прощаю, все. Убежал на лотос. Быстренько убежал на лотос. Быстро приступил к исполнению своих обязанностей. Но Брама был безутешен, он говорил, да-да, вот видишь, так специально ты говоришь, на самом деле я такой оскорбитель. Он сказал, чего ты хочешь? Чего ты хочешь от меня говорить? Вот, я хочу особой милости. Я хочу особой милости какой? Ну, чтобы ты меня простил. И тогда Кришна спросил, что ты считаешь особой милостью? Брахма сказал ему, когда я смогу из своего сердца искоренить гордость, когда я стану смиренным. Делай так, чтобы я стал смиренным. И Кришна сказал, это сложно. Быть смиренным, это сложно. Особенно тем, кто соприкасается с какой энергией? С материальной энергией. И в частности, еще более того, соприкасаешься с какой гуной? Гуной страсти. Никогда не можно быть смиренным в гуне страсти, поскольку это смирение будет временно. Пока чувства будут удовлетворены, человек будет проявлять смирение. Но когда чувства будут неудовлетворены, человек что? Скажет, да, 5 лет я смиренным был, поэтому вот 5 лет все видели, был я смиренным? Да, конечно, мы все помним твое смирение, мы его наблюдали в течение 5 лет. И человек говорит, так вот, мне все это осточертело, и я хочу вам сказать следующее. И он начинает высказывать, и все понимают, что все 5 лет он просто что, изображал это смирение. Никакого смирения не было. Обычно в гуне страсти люди так, они удерживают искусственно свои чувства. Искусственно. То есть они притворяются смиренными, молчат. Смирение такое, как бы в гуне невежества. Они смиренные, молчат, спокойно к этому относятся, потому что, говорится, Прупада описывает это в Бхагаватам. Когда человек думает про себя, все равно я лучше всех, все равно я прав. Все равно он прав. Зачем мне спорить? Лучше смиренно просто принять. Он ни черта не соображает. Или он ничего не понимает. Он не понимает моего истинного положения, предназначения. Он не видит моих качеств просто. Поэтому я смиренно. В гуне страсти человек смирение проявляет до тех пор, пока его чувства удовлетворены, то есть временно. А с удовлетворенными чувствами в этом материальном мире долго не продержишься. Вы замечали? Здесь удовлетворение и неудовлетворенность ходят рука об руку, поэтому это как бы две стороны одной монеты. Одной монеты. Симпатии вызывают. Удовлетворение чувств – это очень хорошо, это симпатия. Неудовлетворение чувств – это антипатия. И Кришна Бхагавадгита говорит, что симпатия и антипатия являются камнем преткновения на пути к самоосознанию. В благости человек проявляет истинное смирение. Что означает смирение? Он возвышается. Он возвышается. Он выше порока становится. Выше недостатка. Совершенно другой вид смирения. Прупада объясняет, что смирение 2 – это реализация. Смирение овцы – это природа. Это природа. Смирение овцы. Итак, Брахма стал просить у Кришны этой особой милости. И тогда Кришна сказал, эта особая милость называется Махавадания. И Кришна сказал, я тебе сейчас покажу. В одну кали-югу я приду в этой форме. Брахма сказал, я ни разу не видел ее. Он сказал мне, ты очень много чего не видел и чего не знаешь. Очень много чего ты не видел и чего ты не знаешь. Вы всегда наверняка сталкивались внутри себя с таким качеством. А, да я знаю, я слышал. Нам кажется, что мы все знаем и все слышим. Мы знаем, как повторять святое имя, как себя вести, как действовать. Но мы многого не знаем. Мы не знаем глубинных факторов того, в чем мы осведомлены. Как Арджуна сказал, почему все знаю и понимаю, и все равно совершаю греховные поступки. Арджуна так и не постиг природу сознания. Он не знает, что такое очистить сознание. Он знает, что такое качество. Он знает, что такое понимание. Но он говорит, что даже знание, то есть качество и понимание не дают остановить греховное поведение. Как же можно остановить греховное поведение? Только сознание. Таким образом, качество и понимание еще не ведут к тому, что человек прекращает грешить. Поэтому Арджуна сказал, я все знаю и понимаю, Но почему я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это? Итак, Кришна проявил перед Брахмой эту форму, форму Гаурасундры, Гауранги. И Брахма, говорится, впал в транс. Увидев эту удивительную, прекрасную форму Господа, Брахма впал в транс. Почему мы видим форму божеств, не падаем в транс, видим рисунки, слышим описание? Почему у нас нет транса? Почему из наших слез не катит, из наших глаз не катятся слезы при произнесении имени Господа, Кришны или Гауранга? Потому что наше сердце как уголь. Потому что мы находимся в гуне страсти и невежества. И мы пытаемся извлечь из гуны благости страстные выгоды. Понимаете, да? Поэтому мы иногда из себя изображаем гуну благости, чтобы завоевать что? Авторитет окружающих. Мы начинаем изображать из себя, что мы находимся в гуне благости, чтобы завоевать авторитет, уважение и почтение. Но как раз Кришна говорит, это и является классическим примером какой гуны? Страсти. Это классическое проявление гуны страсти, когда человек изображает гуну благости для завоевания авторитета в глазах окружающих. Когда он разные аскезы и тапаси принимает на себя, чтобы завоевать авторитет окружающих. Когда он действует каким-то образом, чтобы его уважали, чтобы с ним считались. Это называется гордость. Гуна страсти приводит к гордости, и тогда человек, первая, говорится, мысль в уме человека, когда он становится гордым. Он думает, со мной так нельзя. Вы что так со мной разговариваете? Вы прекратите давить на меня. Я решил стать самостоятельным. Хватит мне быть пешкой в чьей-то коварной игре. В чьей-то коварной лиге. Итак, это гордость. Со мной так нельзя. Но человек смиренный совершенно по-другому себя ведет. С ним как угодно можно. Он думает, кто я такой? Такая особая милость. Такая милость, что я могу находиться в окружении преданных. Такая милость, что я могу видеть каждый день божество. И вообще, я счастлив, что мне каждый день предоставляется возможность повторять что? Хари Кришна. Прабхупада говорил, где нужно искать счастье? Повторение. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Прабхупада не говорил, что счастье человек находит в чем-то другом. Поэтому он говорит, чем Хари Кришна and be happy. Он не говорил, eat prasadam and be happy. Нет. Eat prasadam, то есть кушать прасад нужно только для того, чтобы улучшить чем Хари Кришна. Успокоить ум. В таком только состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Господь читание объясняет, что читание чиритамриты, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, будучи терпеливее дерева, без желания почтения к себе и всегда сильным желанием выказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию святого имени. Итак, Господь читание... Вернее, Господь Кришна проявил эту форму Махавадани, и Брахма впал в экстаз, он впал в это ананда, блаженство. Какое же блаженство? Духовное блаженство. Ананда — это духовное блаженство. Он впал в этот транс ананды, ананда майя. Майя означает влияние. Поскольку Господь Чайтанья сам находится, знаете, да, Махабхава, в великом ананда, ананда-бхава, или великом духовном блаженстве от любви Господа, поскольку он находится в этом состоянии, в состоянии Шримати Радхарани, она счастлива от любви Кришны. Это проявляется ананда. Она обладает чит знанием, то есть трансцендентными качествами. И она обладает чем? Сат. Сатвой. Обладает вечностью, обладает этим блаженством, знанием, вечностью. Также каждое живое существо обладает этим, и поэтому Брахма впал в это состояние ананды, блаженства. И тогда он сказал, я хотел бы увидеть твои игры в этой форме. Ты не мог бы так устроить, чтобы я мог их созерцать. И тогда Господь Кришна сказал, как раз ты можешь прийти и избавиться от своей гордости. Ты можешь избавиться от своей гордости. Ты можешь прийти и участвовать в моих делах. И тогда Брахма сказал, у меня не хватит решимости, я знаю себя. У меня не хватит решительности и решимости. Помоги мне. Я очень боюсь. Я очень боюсь, что кто-то будет рубить мое ложное эго. Брахма, Ачария, состоящий из чистого разума, он также боится тех, кто рубит ложное эго. Вы все боитесь человека с языком, который будет рубить ваше ложное эго? Брахма сказал, я боюсь. Я боюсь даже попасть в такое окружение, где будут говорить о моих качествах. В частности, о моих каких качествах? Плохих. Где? Потому что я так устроил, что все говорят о моих каких качествах. Хороших. Я почти Бог здесь. Все ко мне обращаются. Пойдем за молочком. Пойдем на берег молочного океана. Позови Кришну. Я здесь такой важный, что только лишь как не через меня они могут тебя услышать. Я очень важная фигура здесь. Я, так сказать, региональный секретарь. Только через меня они могут слышать и понимать тебя. Каждый раз полубоги приходят на берег молочного океана, и Брахма начинает взывать. У них такая коллективная медитация начинается на Брахму. Брахма начинает медитировать на Вишну. И Вишну начинает общаться с Брахмой через сердце. И он дает всевозможные наставления, он объяснения дает. И Брахма это проговаривает для полубогов на санскрите. Они говорят, о, да, да, они кивают головой, будто бы что-то они поняли, как мы такие, да, ну как, ты удовлетворен моим ответом, иногда духовный учитель нас спрашивает, мы задаем какой-то вопрос и получаем такой странный трансцендентный ответ, не на свой вопрос, все это чувствуют, чувствует сам вопрошающий, но не чувствует отвечающий, и потом спрашивает духовный учитель, ну как ты удовлетворен, человек кивает головой, да, да. Черта, не понял. Да-да. Потому что не хочется показаться глупцом, а спрашивать вдруг еще аппарат не принесу. Есть такая паранойя, особенно у новоиспеченных. Новоиспеченных это не значит совсем новеньких. Совсем новенькие их учет спорят. Не-не-не, я не понял, скажи. Что-то вы тут не на мой вопрос ответили. Новенький так спорят. Новоиспеченные это вот это первое посвящение получившие. Так еще не прослужит, не получивший среднее образование. Среднее образование у нас какое там, 10 лет, или сейчас сколько? Какие-то нулевые классы там, мы все равно 10 лет учимся, да? Там по-другому называют, 10-летнее образование. Итак, Кришна сказал, ты можешь обратиться за решимостью к Прохладе Махараджа. Иди на низшие планеты и попроси немного решимости, немного тебе хватит. У него так много решимости, тебе хватит. И даже если немножко решимости попросишь у Прохлады Махараджа, ты будешь очень решительным. Очень решительным в чем? В служении мне. Ты будешь очень решительным в служении мне. Эта решимость является следствием того, что человек ослабил или еще более лучше, разрубил тугой узел привязанности. При помощи чего? При помощи твоих усилий, силы воли. Как вы думаете? При помощи чего можно разрубить тугой узел или ослабить тугой узел привязанности? Говорится, это происходит мечом знания и отречения. Знания. Поэтому мы видим, что последняя глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». Совершенство отречения. То знание должно привести к чему? К отречению. Поэтому, говорится, мечом знания можно разрубить и ослабить. Какого знания? Трансцендентального знания. Дивья Гьяна. Дивья Гьяна. И тапасия – это одно из названий Дивья Гьяна. Тапасия – то есть ограничение чувственных наслаждений. Ограничение – то есть живое существо добровольно, самостоятельно принимает тапа. Тапасию. Что такое тапа? Это очищение от грехов, совершенных в прошлом, которые выразились во всепожирающем, ненасытном, всеразрушающем враге вожделения, который покрывает истинное знание живого существа. Таким образом, почему мы не чувствуем иногда отречения? У нас нет знания, потому что знание дает что? Отречение. Мы не получили еще знания, поэтому мы не можем отречься от каких-то чувственных наслаждений. Кто же дает это знание? Объясняется. Гуру. Гуру, когда человек умудряется удовлетворить духовного учителя, когда он знает, как удовлетворить духовного учителя, то он может получить дивья-гьян. Дивья-гьян Хриды Пракашита. Духовный учитель вкладывает трансцендентальное знание в сердце. Кажется, что вкладывает, и Господь Чайтанья объясняет, вкладывает — это означает пробуждает. Пробуждает в процессе чего? В процессе очищения. Говорится, гуна благости. Когда человек стремится удовлетворять духовного учителя, это проявление истинной гуны благости. Когда человек старается быть зависимым от наставления духовного учителя, от его желаний, от его мнения, от его отношения к чему-то. Это истинное смирение. Когда он начинает действовать в соответствии с этим, это называется служение. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому и даю понимание. Благодаря пониманию человек только приобретает знание. А благодаря знанию, как Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла сжигает результаты прошлой греховной деятельности, которые выразились в чем? В вожделении. И не просто в вожделении, а в привязанности к вожделению, в жадности. Природой вожделения являются еще два качества, которые называются гнев и жадность. И Кришна говорит, гнев, жадность и вожделение. Трое враг, которые ведут в ад. Адага на санскрите означает вниз, низше, то есть ведут к низшей природе, к низшему образу жизни и так далее, к низшим мыслям. И сатва или сват означает, что вверх, или уртва еще называют, два термина есть, уртва и сатва, или сват, это вверх. Итак, Брахма уходит в прохладе Махарадзе на низшие планетарные системы и молит Брахму дать ему немного решимости, ой, прохлады Махараджа, и прохлады Махарадж дает Брахме эту решимость. Как вы думаете, получаем мы чьи-то качества, служа? Брахма пришел и стал служить в прохладе Махараджа. И прохлада Махарадж не знал, как отвязаться от Брахмы. Он стал во всем угождать прохладе Махараджа. Он стал нижайшим слугой, и он медитировал на одно самое важное качество. Это решимость в чем? Просто решительный в войне, там, решимость от каких-то гадостей, решимость в споре, решимость в поисках недостатков, решимость в политических интригах. Чем же он хотел, какую решимость он хотел получить? Решимость в преданности, решимость в преданном служении. И говорится, когда мы служим вайшнаву, у которого есть какое-то качество, и мы медитируем на это качество, кушаем остатки его пищи, что-то делаем для него. Шримад Бхагаватам говорит, даже если мы стираем ему одежду, служим ему, даже стираем ему одежду и медитируем на его это качество, пытаясь смиренно служить, то постепенно в результате такого служения это качество появляется где? У нас. Постепенно вместе с этим служением это качество переходит к нам. Итак, Брахма начал служить в прохладе Махараджа. И Прохлада Махарадж часть решимости передал Брахме. И Брахма в Кали-Югу, в эту необычную эпоху, о которой мы сегодня вспоминаем, эта Кали-Юга одна из тысячи Кали-Юг. Кришна говорит, я прихожу на 28-й день Брахмы. один день Брахма, на 28-ю дивья-югу, в конце два пары, когда трета покрывает два пары. Один раз в день Брахма. Один день Брахма состоит из тысячи дивья-юг. Одна дивья-юга состоит из чатур-юги. Четыре юги. Сатья-юга, Двапара-юга, трета-юга и кали-юга. И мы с вами живем в самую необычную югу, когда трета покрыла два пару. То есть сатья началась, потом сразу наступила трета-юга, потом наступила двапара-юга, явился Кришна, и наступает после двапара кали-юга. То есть игра времени произошла. Кришна, как повелитель времени, покрыл одно время другим. Одну эпоху покрыл другой. Кришна приходит в конце двапара-юги для того, чтобы обеспечить свой приход в кали-югу. И он приходит как Махавадания, как великая милость к самым грешным, к самым падшим людям. Мы также необычные люди. Если вы думаете, что мы лучше других, то Махавадания никогда не будет спасать тех, кто лучше. Тогда в чем так что Махавадания? В чем же такая великая милость? Нет, надо было подготовить определенную область кшетру, чтобы на ней воплотились кто? Махамохи. Махамохи, кого никто никогда уже спасать не будет. Никогда. Никто, кроме него. И есть эта история нисхождения Господа Чайтаньи, очень удивительная история. Когда Господь Чайтанья не зашел, то он рассказывал, почему он не зашел. И в Чайтанье Чайтамрите есть эта история, как Адвайта Ачария, то есть Ксада Шива и Господь Нараяна воплотились в одном теле. В одном теле, как Адвайта Ачария. И как Господь Шива стал пострадать нам. Господь Шива увидел, что это необычная кали-юга. Что эти люди, даже если рубить их ложное эго, они еще хуже становятся. Если раньше люди, другие эпохи, даже если вы рубите их ложное эго, они о чем-то задумываются. Если вы их наказываете, они чего-то боятся, то эти люди века кали настолько отупели, что бы с ними ни делали, как бы их ни наказывали, как бы ни рубили их ложное эго, какие бы несчастья и горести на них не обрушивались, они даже не соображают ничего, что такое бояться или что-то. Они даже вообще ничего не соображают. Они все равно идут своим путем. И Господь Шива, он увидел, что эти люди их ничем не исправят. И тогда он подумал, я должен обратиться к своему авторитету, Господу Шанкаршане. И он стал взывать Господу Шанкаршане. И Господь Шанкаршана проявился перед ним, и он сказал, мы должны обратиться к их внутренней природе. Но Господь Шанкаршана также увидел, что их внутренняя природа так осквернена, что даже понимая и зная, они все равно будут действовать таким образом. И так в итоге они дошли до Махавишну. До Махавишну, которого в материальном мире называют Нараяна. Нараяна – прибежище всех живых существ. Так Господь Шива, Сада Шива, изначальный Господь, он пришел к Нараяне и сказал, ты являешься параматмой всех живых существ. Пожалуйста, ты можешь их изменить. Я бессилен. Наказания, какие-то упреки или что-то, преследования, ничего их не изменяют. Они в итоге самоубийством жизнь кончают. Они не задумываются о Боге. Вы знаете, да, как определить, благочестив человек или нет, как Кришна говорит, чатур битха баджанти мам джана сукрита марджана. Как узнать, что в человеке есть сукрита? Сукрита это означает благочестие. Душкрита означает неблагочестие, то есть грех. И он говорит сукритина. Сукриты. Как узнать сукриту? И он говорит, четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто попал в беду, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и занятые поиском истины. Таким образом, как узнать сукриту? Так что человек, когда приходит какое-то горе или тяжелое испытание в его жизни, беда, то он склонен в этот момент предаваться Богу. Как узнать, что он дускрита? Когда приходит беда, он от нее убегает и в итоге кончает жизнь самоубийством. Он не способен эту беду или это горе перенести. Поэтому все самоубийцы – это душкриты. Когда человек, гонимый горем, страхом или чем-то, пытается избавиться таким образом от этого горя, от этих страданий, совершает самоубийство, это означает, что он душкрита. Сукрита – горе, предается Богу. Но когда горя нету, он не предается. Ему не нужна религия, не нужен Бог, ничего. Когда все нормально, вы наверняка замечали, что сейчас, особенно в век Кали, в основном горе или какие-то неудачи наталкивают человека на религиозную деятельность. И поэтому, несомненно, во языцах в народе говорят, что религиозные личности – это все кто? Неудачники. Разного-разного калибра, разного рода. Неудачники. То есть их вынудило на это какое-то страдание. И поэтому для них, поскольку они страдальцы, им очень сложно понять высшую науку. Когда человек страдает, ему очень сложно наслаждаться чем-то. Прабхупада приводил пример такой. Когда вы кушаете мороженое, и у вас в ботинках битое стекло, мороженое не приносит вам наслаждения. Почему? Потому что там битое стекло. Поэтому говорить о сладости игр Кришны, о сладости святого имени, о сладости поклонению божествам, о вкусе просада с такими людьми почти невозможно. Почему? Потому что у них в ботинках что? Битое стекло. Они страдальцы. Они страдают. И поэтому Прабхупада говорит, когда нет преданных таким людям, тогда кто сгодится? Имперсоналист. И поэтому буддизм является такой религиозной системой. Говорится, что в буддизм приходят люди, которые начинают страдать. И также великомученики. Это какое слово? Великомученичество. В какой религиозной системе? Христианство. Великомученичество. Итак, для них Кали-Югу эти религиозные системы устроены. Очень сложно им предаться. И Кришна говорит, они предаются мне, но не обязательно через вот непрямое посредственно Кришне. Они через другие религиозные системы, но они начинают служить Богу. А кто Бог-то у нас? И люди иногда, когда их ум возбужден, они видят это различие. Они думают, христиане поклоняются какому-то другому Богу. Но Кришна говорит, кому бы ни поклонялся человек, в действительности он поклоняется. Что? Лишь мне одному. Кому бы ни поклонялся человек, в действительности он поклоняется лишь мне одному. Поэтому он говорит, люди в невежестве поклоняются духам и предкам, люди в страсти великим личностям и демонам, а люди в благости полубогам, и те, кто превосходит мирскую благость, поклоняются мне. Итак, Кришна проявил эту форму, и Брахма получил эту решимость, и он воплотился в эту эпоху, в эту удивительную эпоху. Мы с вами не просто какие-то удачливые, мы очень удачливые. За счет чего? За счет своего такого удивительного, высокого происхождения. Мы очень удачливые. И Господь Чайтанья говорит, это необычные люди века Кали. И когда Садашива приходит с Нараяной и пытается увидеть сердце живых существ, говорится, Господь Шива наделен одним из аспектов, Господь Шива наделен одним качеством параматмы. Каким? Он знает, что происходит в сердце каждого человека. Господь Шива знает, что происходит в сердце живых существ. Он является кем? Свидетелем. И также говорится, он наделен частичным проявлением, чем не наделены другие живые существа. Он наделен частичным проявлением также аспекта чайтья-гуру. Чайтья-гуру. Что такое чайтья-гуру? Он духовный учитель всех живых существ. И он еще повелитель ложного эго. То есть он первый определяет, есть ли эгоистические мотивы. Поскольку эгоизм – это проявление невежества. И Господь Шива как раз повелитель гуны невежества. Он является гуна-аватарой или гунешвара. Его еще иногда говорится в Бхагаватам, иногда Господа Шиву называют Тамаси. Тамаси, что означает повелитель невежества. И когда мы опираемся на ложное эго в решении каких-то проблем или чего-то еще, тогда мы непосредственно попадаем в область департамента Господа Шивы, несомненно. Господа Шивы. Итак, Нараяна заглянул в сердце живых существ, и он увидел, что эти люди не способны слышать его посредством Параматмы. Они стали бессовестны. И Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорит, что голос совести иногда рассматривается в Писании как голос чей? Параматмы. Как голос Параматмы. Голос совести. Но люди его что делают? Заглушают. Они не только не слышат, они заглушают всеми способами. Они заглушают эту совестливость. Они заглушают ее чем? Своим эгоизмом. А вот те так тоже делают. Да что я дурак, как что ли делать? И все начинается. Итак, когда Нараяна увидел, что он тоже бессилен помочь таким людям, именно этой Кали-юге, таким как кто? Как мы. Тогда они воплотились вместе с Садашивой, как Адвайта Ачарья. Попытались, они стали делать попытки спасать людей, но увидели свою бесполезность. Они увидели крах своей миссии. И Кришна говорит, без меня вся их надежда терпит лишь на знание, процветание, освобождение, потерпит лишь что? Крах. И тогда они начинают взывать Кришну. Когда Адвайта Ачарья приходит на берег Ганги и начинает предлагать листья тулоси. Начинает предлагать листья тулоси и начинает произносить эти величайшие молитвы. Эти великие молитвы. Это полная реализация Адвайта Ачарья этого аспекта ванданам. Ванданам. Он начинает произносить молитвы. Он молит Кришну. Он говорит, таких людей только ты лично можешь освободить. Никто не способен их освободить, только ты лично. И еще, ты можешь их освободить лично, не убивая их. Не убивая их. Прояви к ним свою особую милость. Особую милость – это Махавадана. Ибо они так нечисты. Поэтому Прабхупада говорит, что ваше сердце, он обращается к своим ученикам. Он говорит, подобно углю. Он говорит, если вы начнете чистить уголь, вы будете удачливы. Станет уголь белым. Может кто-нибудь попробовать. Мойте его там чем-то. Фейри. Чем там еще? Комет, или как там называется. Да. Можно аф там, тайдом, устайди можно стирать. Что угодно можно делать, но уголь все равно остается каким? Черным. Что же может все превратить в золото? Чинтамани. Удивительно. Как же можно слышать этот голос, который очищает? Еще Прабхупада говорит, Господь Чайтанья нежным голосом запел. Шри Гуру, Шри Вайшнавамсча, Шри Садвайтам Савадхутам Бариджана. Господь Чайтанья начинает петь. Он начинает эту миссию воспевания святого имени. Нама Чинтамани, который даже уголь может превратить во что? Не просто в золото, в чистое золото. Он может даже уголь превратить в чистое золото. Это святое имя. Это способность соприкоснуться с Нама Чинтамани, соприкоснуться с голосом Кришны. Господь Чайтанья находит два великих произведения, древних произведений, которые до него хранились просто в архивах, храмовых архивах. Одно произведение называлось «Брахма Самхита» — молитвы, прославляющие Господа Кришну. и раскрывающие природу Голока Вриндавана. Брахма Санхита, где мы с вами каждое утро на приветствие божеств поем. Говиндамади Пурушам Тамам Баджанни. Это Брахма Санхита. Это давным-давно забытое произведение. Господь Чайтанья его находит и проявляет для преданных. И второе произведение, которое Господь Чайтанья проявляет, он находит в древнем разрушенном храме удивительное писание, историю Бимба Мангала Тхакура, которая называется Кришна Карнамрита. Как Бимба Мангала Тхакур услышал духовного учителя из уст проститутки, которую звали Чинтамани. Чинтамани. И как этот звук духовного учителя был пропущен через спасшую женщину, и он коснулся сердца Бимба Мангала Тхакура, которое было подобно углю осквернено. И тут же его сердце что? Начало плавиться, не очищаться. Тама Чинтамани. Поэтому Санатана Госвами описывает, что внешней чистоты мы можем достигнуть омовением, а внутренней чистоты чем? Воспеванием. Воспеванием. Говорится, что человек, который постепенно поднимается до сатва гуны, человек становится мудрецом. Вы помните, Кришна говорит, спокойствие, да? Умиротворение, чистота, аскетизм, правдивость и так далее. И последние два качества Кришна перечисляет, гуны сатва, сатва гуны, это мудрость и религиозность. И говорится, мудрец в куче мусора находит что? Золото. А глупец в куче золота находит мусор. Таким образом, когда мы с вами очищаемся, и этот сатва-гуна приходит, мы не ищем в человеке мусор, мы не ищем в какой-то деятельности недостаток, мы не ищем греховной жизни. Что же мы ищем? Мы в этом океане греха ищем что? Нектар. Как эта история, как демоны и полубоги, Господь Кришна сказал, я равно отношусь и к демонам, и к полубогам. Но у меня есть одно мнение. Я вижу, что вы все пытаетесь из этого океана извлечь что? Вы все стремитесь наслаждаться. И полубоги, и демоны. Вы пытаетесь наслаждаться путем поклонения мне, а вы наоборот. Вы меня отвергаете и берете все способы, как достигнуть могущества для того, чтобы наслаждаться. Поэтому для меня вы одинаковы. Но я вам дам совет. Если поставить молочный океан, он называется Кшида. Шида. Знаете, да, что такое Ра? Кто знает, что такое Ра на самом деле? Солнце означает. Су-Ра. Великое, необычайно великое или необычное, редкое солнце. Су-Ра. Су-Магатма, Су-Дурлапха. Редко встречается такая великая душа. Редкое солнце. Оно будет очень уникально, и Кришна говорит, я свет солнца. И Кришна говорит Бхагавад-гите, эту науку, то есть эту Бхагавад-гиту, я некогда поведал кому? Богу солнца. Бог солнца, в свою очередь, поведал ее Ману, а Ману поведал ее первому царю человечества, Икшваку. Так это знание пришло к людям. Итак, Бог Солнца. И как же Бог Солнца дает это знание? И есть в Солнце самая важная часть энергии солнечного луча, называется Самвит-Шакти. Самвит-Шакти. Браманы читают гайты. Ом бур-буак-свак-так-савикур варин-ям-бар-годы-васяды-ма-и-ди-о-йо-на-прачо-да-яд. Сва. Самвит-Шакти. То есть в солнечных лучах Кто находится? Шлоки Бхагавад-гиты. Да? Почему называется Аханкара? То, что не способно принять правильно солнце, солнечную энергию. Прана, Радха, Рама и так далее. Солнце, солнечная династия. Сурья, Сура и Асура против света. Свет Бхагаватам. И Прабхупада говорит, это Шримад Бхагаватам взошла словно солнце. Словно солнце. Ра. Итак, из солнца исходит это знание. И также есть Чандра. Чандра. Тот, кто отражает, лучше всех отражает свет солнца. Чандра. Есть Сура. Солнце отражает свет кого? Брама, Брахмана. Солнце лучше всех. Это единственная планета, которая лучше всех отражает свет Брахмана, который называется Брама Джьоти. Джьоти, Брама Джьоти. Итак, они стали молить Господа Читания, Господь Читания принес это имя. И что же означает, что человек может сосредоточить свой ум? На чем же нужно сосредоточить свой ум? И тогда называется мантра. Мантра. Ман означает ум, трая освободить. Что же мы, чего же мы освобождаем? Ум. Говорится, материальный ум является первой трансформацией ложного эго. Материальный ум является первой трансформацией ложного эго. Таким образом, наш ум очень эгоистичен. И не просто эгоистичен, не духовно эгоистичен, а материально эгоистичен. Материально эгоистичен. Итак, Господь Читания проявляет свою эту беспричинную милость, великую милость этим людям. И Господь Читания говорит, это знание, которое не нужно привносить извне, оно изначально вложено в сердце каждого живого существа, и по мере очищения оно проявляется. Таким образом, как мы можем увидеть, что мы очистились? Мы в куче мусора ищем что? Золото. А не в куче золота ищем что? Мусор. И всегда есть золото. Каждый человек немножко имеет золото. Совсем. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все мы имеем это золото. И что же является этим золотом? Наше забытое, давным-забытое, давным-давно забытое сознание Кришны. Мы ищем в человеке это сознание Кришны. Мы пробуждаем, мы пытаемся также пробудить в человеке сознание, дремлющее, с незапамятных времен. И как Бхактивинода Хакур поет, долго вы спали в объятиях Майи. Долго спали, мы давным-давно забыли уже, так долго спали, что все забыли. Как же мы можем очиститься? И каковы признаки чистоты? Человек прекращает копаться в грязи, в недостатках других людей. Он прекращает, он становится смиренным, ниже соломы, валяющейся на дороге. Он становится терпеливее деревом. Это все проявление какой гуны? А какой гуне сказал Господь Чайтанья, когда сказал о таком поведении? Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева, и желающий выказать почтение другим, и не желающий почтения себе. Как вы думаете, это проявление какой гуны? Несомненно, сатва-гуны. Он говорит, в таком состоянии ума можно приступить к воспеванию. Таким образом, гуна благости – это та гуна, при которой живое существо имеет хороший мотив, правильное понимание и правильное осознание. Это соприкосновение со святым именем в таком умонастроении приводит к тому, что уголь начинает превращаться во что? Золото. Поэтому так важно менять свои качества. О чем же люди говорят? Люди говорят либо о бизнесе, либо о недостатках других, критикуют постоянно, о недовольстве. И так вскользь иногда они говорят о святом имени. Только для того, чтобы им оказали что? Почтение. Они пытаются из себя изображать святых для того, чтобы завоевать что? Уважение. Чтобы к ним прислушивались, чтобы их почитали. Таким образом, люди говорят о Кришне, говорят о духовной жизни, восторгаются Кришной, истории разные говорят, но лишь для одной цели. Для какой? Завоевать уважение окружающих. Но послушайте, сколько критики, сколько неудовлетворенности и каковы мотивы. Вы можете видеть, что эти люди очень склонны не быть смиренными. Они не хотят зависеть от видения, мнения, желания, отношения к чему-то. Кого? Своего духовного учителя. И они пытаются из себя изображать наносное внешнее смирение. Таким образом, сосредоточить свой ум, это означает сосредоточить свой ум на наставлениях. Наставления. Есть разные проявления ума. Кришна говорит, я свет солнца и луны. Это означает, что человек должен помнить, что сейчас светит солнце, это Кришна. Вот что такое сосредоточить ум. И здесь он говорит, чьи ум из-за того, что человек привязан к разным чувственным наслаждениям, он не может каждый раз осознавать, что свет солнца это что? Кришна. Это свет Кришны. Свет солнца это свет Кришны. Это свет чего? Бхагаватам и Бхагавад-гиты. Как вы думаете, свет Кришны и сам Кришна, они отличны друг от друга? Нет. В этом Господь Чайтанья объясняет эту философию «Ачинтья Бхеда Бхеда Татва». И он говорит, здесь Прабхупада в комментариях говорит, материальная энергия тем, кто не пытается сосредоточить свой ум на эти проявления Кришны, свет солнца и луны. Я вкус воды, я талант в человеке, я среди рыб, я акула и так далее. Кришна начинает перечислять, кто он. Я мать и отец этой природы. Я мать и отец. Я живительное семя, я все. И так живое существо не может видеть. Почему оно не может видеть? Из-за того, что оно привязано к чувственным наслаждениям. И поэтому его ум концентрируется на всевозможных материальных благах. И тогда живое существо испытывает неудовлетворенность. Неудовлетворенность в своем уме. И Кришна говорит, и тогда оно начинает богохульствовать. То есть просто кого-то харит. Из-за чего? Что кто-то кому-то не дает действовать как? Эгоистично. Да. Особенно критикует человека того, кто не дает действовать тому, кто как хочет, со своим видением, со своим желанием. И как он не дает? Он поясняет, не надо так действовать. Это приведет тебя к разным проблемам. Но человек все равно опирается на ложное эго и действует неправильным образом. И мы видим, к чему приводит это. К чему же это приводит? Человек сходит с пути преданности. Человек сходит. И Кришна здесь говорит, что материальная энергия восходит на пути у таких людей неодолимые препятствия. Неодолимые препятствия. Человек не сможет одолеть то испытание, которое придет от Майи. Как узнать, что человек обладает сознанием Кришны? Пришло очень суровое препятствие, но он его что? Преодолел. Кришна говорит, без меня, без моей милости, очень сложно преодолеть эту мою божественную энергию. Что значит сложно? Кришна даже считает, что очень сложно. Это как определенный человек, который очень верен кому-то. Как вот вас, допустим, вы наверняка знаете, что иногда люди, они подговаривают судью, да? Они говорят, пожалуйста, товарищ судья, там, господин судья, дайте поменьше срок. За деньги. Да, за деньги, там, за что-то, за что-то. Но мы хотим искать начальника более высокого уровня, кому он подчиняется. И мы идем кому-то и говорим, вы не могли бы поговорить с этим человеком, поскольку он у вас в подчинении. Он может прекратить так действовать. Он подчиняется вам. Также и материальная энергия, кому она подчиняется? Кришне. Кришне. И если Кришна не прикажет материальной энергии, мы не сможем ее что? Победить. Дурга так сильна. Махамая так сильна, что если она пошлет нам какое-то испытание, и Кришна не вмешается в это, то мы просто пополним гирлянду в Гаудидеве. У Кали есть гирлянда, она вся из чего? Из черепок. Еще раз, один черепок, чепок. Да. Еще один черепок на гирлянде окажется. Итак, Кришна объясняет этот фундаментальный принцип Арджуны, что человек не может обладать решимостью, если он постоянно не медитирует на то знание, которое он получает, на ту информацию, которую он получает. И Бхагавад-гита, как она есть, она несет не только информацию, она несет знание, поскольку она проистекает от самого Кришны. Песнь, пропетая Богом. И Шрила Прабхупада очень часто удивлялся, когда люди говорили, что телевидение, радио или какие-то определенные записи, там, диски, ну, в то время уже даже были эти диски. Он говорил, кто вам сказал, что духовную энергию поглощает телевидение и радио? Кто вам сказал, что если вы слушаете духовную энергию, которая исходит из какой-то личности в записи на магнитофон, что духовная энергия ослабела или куда-то исчезла? Это значит ставить какое положение духовной энергии? Зависимое, подчиненное. Что значит радио сильнее по своим энергиям, чем духовная энергия? Нет. Радио сразу становится в какое положение? Подчиненное. Телевидение становится подчиненное, если протекает духовная энергия. Поэтому Прабхупада говорит об этом именно. Что мы не должны думать, что духовная энергия от чего-то может зависеть. От радио и телевидения, что поглощает эту духовную энергию, не дает ее принять. Нет. И поэтому в литературе, в буквах, в этих словах также заключено что? В этих символах, в этих картинках там также присутствует что? Духовная энергия. В этих книгах, в этих звуках, в этих изображениях присутствует духовная энергия. Ни металл, ни бумага не могут поглотить или нейтрализовать эту духовную энергию, если мы ее получаем через цепь ученической преемственности. Шрила Прабхупада оставил для нас очень удивительное наставление. В читании Чаритамрите он описывает: никто не квалифицирован из моих братьев Божьи. Очень удивительное положение Прабхупады. Прабхупада говорит, ни один из моих братьев Божьи не квалифицирован. В чем? Как дать сознание Кришны таким людям, как мы? Он говорит, более того, вместо того, чтобы вдохновлять нас в нашем естественном развитии, они порой занимаются разрушением. Разрушением. И Шрила Прабхупада приводит ряд имен. Сначала он говорит обо всех, а потом выделяет особых личностей, которые особо вредительской деятельностью занимаются. Его братья в горе. Таким образом, мы должны очень хорошо понять, почему Шрила Прабхупада, почему Махавадания, почему святое имя, и на этом сконцентрировать свой ум. Когда человек привязан к чувственным наслаждениям, привязан к всякого рода приходящим ценностям, анартха – это означает то, что не имеет никакой ценности. Артха означает ценность или богатство. Анартха – это то, что мы принимаем за богатство только в силу своего материального положения, то есть отождествление себя с материей. Тогда все материальное для нас становится ценным, а все духовное не имеет для нас большой ценности. Мы даже не способны различать, где духовно, а где материально. И поэтому Прабхупада называет свою первую книгу «Наукой самосознания». Он говорит, что мы должны быть беспристрастны. Что значит беспристрастны? Ни к чему и никому не относиться с позиции оскверненных чувств, оскверненных особенно какой гуны? Гуны страсти и гуны невежества. Гуны страсти и гуны невежества. Прабхупада всегда об этом пишет в своих комментариях, что человек, как можно увидеть проявление гуны благости? А? Как можно? Человек испытывает материальное счастье. Он возвышается. Он выше этих гадостей. Он возвышается над желанием искать недостатки, кого-то критиковать. Он возвышается, выше этого становится. Что его кто-то обидел, он выше обид. Выше мести становится. Понимаете? Он возвышается. Это не значит, что он думает, я выше всех. Он возвышается над гадостями. Выше этих пороков становится. Возвышается, выше прелюбодеяния, выше всего остального. Он начинает понимать, что это все оскверняет. Говорится, гуна благости просветляет, возвышает, дает знания. Знания, в свою очередь, освобождает от последствий прошлых греховных поступков и дает ощущение материального счастья. Таким образом, человек в гуне благости, и Господь Капила Дева объясняет проявление гуны благости в преданном служении. Что же, на основе чего? Господь Капила Дева говорит именно в соответствии с этим стихом, что первый уровень проявления гуны благости – это тапасия тела. И тапасия тела, Кришна объясняет, тот, кто не знает режима сна, отдыха, работы, не может стать совершенным йогом. Это садхана, режим дня. Режим дня. Если человек правильно соблюдает режим дня, то его ум постепенно умиротворяется, становится спокойным. Если человек правильно соблюдает режим дня. Потом начинается тапасия речи. Тапасия речи. И в первую очередь тапасия речи заключается в том, что человек прекращает что делать? А? Первое, что нужно прекратить? А? Критиковать, несомненно. Критиковать. Прекращает критиковать. Но между критикой позитивной или конструктивной и критикой неконструктивной есть большая разница. Очень большая разница. Иногда Кришна хочет, чтобы мы были смиренны, тогда нас поправляют, кто-то нам начинает говорить что-то. Это тоже очень важный момент. И говорится, что Кришну можно услышать или идти путем преданности, когда человек находится в гуне благости. Поэтому все стремимся культивировать гуну благости, что в гуне страсти очень сложно сделать. Практически это невозможно. Прабхупада говорит, теоретически это можно, но практически это невозможно. Невозможно. И Капила говорит в соответствии с этим. Тот, кто строго следует всем правилам и предписаниям преданного служения, без желания воспользоваться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений, несомненно, совершает преданное служение в гуне благости. Но если человек строго всему следует с желанием воспользоваться для чувственных наслаждений плодами своей религиозности, такое преданное служение называется преданным служением в гуне страсти. А когда человек один вид деятельности считает самым важным, из всех других, проявляет зачатки индивидуалиста, не способен правильно построить взаимоотношения с окружающим, такое преданное служение относится к какой-то, или не следует строго правилам предписания, такое преданное служение гуне невежества. Мы видим, как иногда человек думает, что вот только распространением книг я... Это неправильно представление. Если человек распространяет книги, и он становится более материалистичен, более индивидуален, он начинает мерить всех только количеством распространенных книг или способностью распространять книги, что это и есть истинный уровень продвинутости в людях, то он, несомненно, пребывает не в страсти, в невежестве. В невежестве. Поэтому Прабхупада очень хорошо определил эту концепцию. Он сказал о том, что самое важное, это заниматься той деятельностью, которая пробуждает у нас что? Сознание Кришны. То есть помогает нам очищаться, достигать гуны благости и достигать Кришны. Та деятельность для нас самая благоприятная. Но если мы просто уперто действуем в каком-то определенном виде служения, думая, что оно самое важное и нас очистит, то оно может нас также и что? Осквернить. Поэтому Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность может быть причиной чего-то. Осквернение. Таким образом, не деятельность, а ради чего мы это делаем, с какой целью, правильно ли мы делаем это, делаем ли мы это по указаниям, знаем ли мы режим, это определяет то, очистимся мы или не очистимся. Это очень важный момент духовной жизни. Поэтому говорится, по мере Господь Чайтанья сказал, это знание о наших взаимоотношениях с Кришной будет проявляться по мере чего? Очищения. Поэтому говорится, три мотива есть, почему человек принимает какие-то на себя тапасии. Первое, это желание очиститься. От чего? От эгоизма, от вожделения. Второе, это из сострадания к другим живым существам. Состраданием есть такое произведение, называется «Мадхури Кадамбини» Шрилы Вишванатха Чакраварти Хакура. Он говорит, что наличие сострадания в сердце преданного, вернее, к другим, является наличием бхакти в сердце этого преданного. То есть никто не может сострадать по-настоящему, если в нем самом не проявилось бхакти. Итак, следующее – это сострадание к другим живым существам. И последнее – это желание удовлетворить Гуру и Кришну. Желание принести радость духовному учителю. Духовному учителю. И духовный учитель, несомненно, знает, по каким этапам развивается ученик. Что он из себя изображает. Какую-то активную деятельность он сует. Или духовный учитель ждет от него, что он стал коммуникабельным, смиренным. Он стал сотрудничать с теми, с кем бы хотел духовный учитель, чтобы он сотрудничал. Кого бы он не хотел, чтобы человек критиковал или принимал, духовный учитель видит этапы развития, что человек в таком настроении, несомненно, просто сбить с толку и думать, что столько книг я распространил, или вот я столько напроповедовал, или я вот увидел недостатки того-того. Но духовный учитель ждет, когда же вы увидите, что достоинство. Когда же вы станете смиренным слугой, слуги и всех? Когда же вы станете счастливым, когда вы сможете видеть в людях хорошее? Духовный учитель понимает, по каким стадиям и этапам должен пройти ученик. Но мы сразу говорим ему, ой, какие экстазные божества! Он говорит, нет, на этой стадии он не может быть с таким настроением. Он не может видеть божество. Он так критичен другим живым существам. Он не может видеть божество, он не может слышать божество. В таком его настроении, когда человек находится и так возбужден, как же он может быть в неумиротворенном настроении? Как же он может быть счастливым, когда столько оказывается негодяев вокруг него, по его мнению, которые только и делают, что днем и ночью крамолу какую-то устраивают, и только днем и ночью разрабатывают планы, как его свергнуть. Или как причинить ему беспокойство, засылают и засылают к нему шпионов,